Чавелы садятся на пустыре, в лопухах, перекинутся в картишки. Я сажусь рядом и наблюдаю за игрой. Сам я после проигрыша всей своей первой зарплаты дал себе клятву не играть больше никогда в карты на деньги. И надо сказать, что именно эту клятву, в отличие от многих других, я каменно выполняю всю жизнь. «Эй, молодой, красивый!» — смеются чавелы, глядя на меня. «Возьми одну карту, не порть компанию!» Я отрицательно качаю головой. «Зачем мальчишку звать? Зачем ребенка портить?» Неодобрительно качает головой дядя Бухути, разглядывая свои карты, которые он веером держит перед собой в одной руке. «Не надо мальчишку портить!» Позавчера дядя Бухути два раза посылал меня за водкой в буфет гостиницы «Башкирия». После исполнения каждого заказа я получал право довести медведя на поводке до угла палатки и обратно. Эту сделку Бухути считал вполне справедливой. Обе стороны и рисковали, и возмещали свой риск приятными для себя деяниями. Но звать меня играть в карты, зная, что я завязал, Бухути считал абсолютно безнравственным. Я сижу около играющих по маленькой цыган. Главная крупная игра будет вечером после представления около костра. И предаюсь своим мыслям по поводу того, что произошло сегодня на манеже. Неужели Довейко возьмут меня в номер? Неужели это правда? А как же быть со свадьбой в таборе? Придется успевать и здесь, и там. Нужно бы мне сбегать домой, думаю я, пока есть еще время до представления. Мама уже, наверное, пришла с работы и сейчас, устала и измученная после двойной своей смены, что-нибудь зашивает мне или готовит для меня обед на завтра. Обязательно нужно рассказать маме о предложении Довейко. Но мама может не пустить меня обратно в цирк. Тут же соображаю я. Что же делать? Посижу-ка я лучше до начала представления здесь, около картежников, решаю я. И тогда никаких опасений, что я опоздаю к началу аттракциона, не будет. Чавелы, хотя и играют по маленькой, тем не менее начинают постепенно раскаляться, передергивать карты, мухлевать. Любой вид карточного шулерства не считается у нас в ансамбле преступлением. Нужно только не попадаться с поличным, со спрятанной, например, в руке картой. Кто-то трогает меня за плечо. Я оборачиваюсь. Передо мной стоит наша артистка Шуня. «Иди сюда», — говорит Шуня, — «дело есть». Я отхожу с ней от играющих. «Пошли с нами на рынок», — говорит Шуня. «Чего здесь зря сидеть?» «Пошли», — соглашаюсь я. У Шуни в ансамбле есть подруга Зуня. Вместе они составляют классический рыночный дуэт. Каждый визит на базар дает им доход рублей в 200. Из этих сумм Шуня и Зуня иногда подкармливают меня. И поэтому я всегда готов им ассистировать в их экспедициях на рынок. Меня берут с собой для жалости. После рынка мы идем в гостиницу «Башкирия». В гостинице живут какие-то эвакуированные иностранцы. Здесь работает закрытый коммерческий ресторан, в котором у Шуни и Зуни есть хороший знакомый, шеф-повар, горячий поклонник цыганского искусства. За наличный расчет на месте повар иногда позволяет Шуни и Зуни обедать в служебном помещении ресторана, но очень осторожно, так, чтобы не заметила администрация. Мы входим в ресторан с черного хода. Повар усаживает нас в тесном закутке, в котором с трудом помещаются стол и три стула. Короткое совещание, и повар называет коммерческую стоимость трех обедов – 180 рублей. Зуня отдает ему деньги. Приносят хлеб, батон белого и буханку черного, без всяких карточек. У меня ухает в животе. Я нетерпеливо беру кусок черного, намазываю горчицей. И горчица здесь есть, и перец, и все бесплатно, то есть входит в стоимость обеда. Круто солю и отправляю в рот. На столе появляется бутылка красного вина. Вот это да! И закуска, от вида которой у меня темнеет в глазах. Колбаса, шпроты, сливочное масло. Хорошо живут иностранцы, замечает Шуня. Она разливает вино в три стакана, не спрашивая у меня, буду ли я пить вино или не буду. Я равноправный участник обеда. Все вместе одинаково работали сегодня на рынке. «Будем здоровы!» — поднимает Шуня стакан. «Будем!» — присоединяется Зуня. Я отпиваю глоток. Противно, но сладко. Бедная мама, если бы она увидела меня сейчас здесь. Шуня и Зуня быстро начинают есть, энергично намазывая хлеб маслом. Вообще-то их понять можно. Целый вечер им сегодня плясать на манеже. Некоторые номера зрители требуют исполнять на бис. А где взять силы, если хорошо не поесть? Приносят суп, но какой! Красный, наваристый украинский борщ с огромным куском мяса каждому. И даже не по одной тарелке, а по две. В центре стола стоит большая фарфоровая супница с серебряным половником. Наливай сколько хочешь. От двух тарелок борща в животе у меня начинает так бурчать, что Шуня и Зуня с опаской поглядывают в мою сторону. «Смотри, не объешься!» — предупреждает Зуня. «Ты еще маленький!» «Ничего, не объемся, и никакой я не маленький!» «Я больше вино пить не буду!» — отодвигаю я свой стакан. В горле жжет. Шуня и Зуня, ни слова не сказав, быстро разливают мой стакан между собой. Потом на столе появляются три порции жареной курицы. Меня клонит сон. Я с трудом съедаю половину порции. Потом приносят чай с вареньем. Когда еще на рынок пойдем,